Глава 8. Ирина Орлова. Циклопы появились в системе в 7:49 вечера. Через несколько минут после начала последнего запланированного на этот день тренировочного боя между шестерками Гены Бехтерева и Фредерика Орли, и не провисев в точке всплытия и 40 секунд, рванули не к ближайшему ключу, а по касательной к сфере досягаемости орбитальных крепостей Лагоса, куда-то в сторону пояса астероидов. Причем на ходу, разворачиваясь в атакующий ордер и на форсаже. Траектория их полета, появившаяся на тактическом экране, проходила через белую метку, двигающуюся по направлению к Лагосу-5, и уходила в бесконечность. Для того, чтобы определить тип заинтересовавшего их корабля, запрашивать его идентификатор необходимости не было. Система «свой-чужой» выделяла белым единственный корабль в системе – «Шар гномов». Уже 4 дня тестирующие отремонтированные двигатели. Видимо, Вик пришел к тем же выводам, что и я. Уже через 20 секунд после начала движения вражеской эскадры, обе прекратившие бой шестерки оказались у него под контролем, и елочка из 15 кречетов, ускоряясь, двинулась на перерез к циклопам. Слышать то, что происходит в канале связи с шаром, предоставленным башней по требованию Волкова, я не могла. Но удивляться тому, что эта махина поменяла курсы и на предельной скорости принялась убегать от преследующего ее врага, не стало. Исходя из взаимного положения гномов, циклопов и лагоса, а также зная предельную скорость движения каждого из участников погони, без всяких расчетов можно было сказать, что добраться до зоны досягаемости орбитальных крепостей шар гарантированно не успеет. И единственный шанс, который у него есть, это бегство. «В гипергномы не уйдут, маршевый движок еще сбоит», возникнув в персональном канале мыслесвязи, мрачно пробурчал Вик. «И на предельной скорости продержатся от силы часа полтора, так что времени, чтобы остановить его преследователей, у нас немного. Кстати, тебе не кажется странным, что, прилетев к нам, они вдруг переключились на гномов?» «Ага», – буркнула я, и, переключившись на общий канал, напомнила ребятам о необходимости скинуть учебные боеприпасы. Удивительно, но наше приближение к их эскадре циклопы проигнорировали напрочь. Все 2,5 сотни их кораблей продолжали нестись за гномами так, как будто в упор не видели нас на своих тактических экранах. Или на том, что их там заменяет. Поэтому где-то за минуту до огневого контакта Вик отпустил звенья Бехтерева и Орлей, скинув каждому лидеру векторы атак на фланговые истребители, бросил 3 наших кречета в самую гущу вражеских кораблей. Работать против атакующего ордера при полном отсутствии импульсов ГПИ оказалось чертовски комфортно. Практически каждый москит, выпущенный Линдой, находил свою цель. И за какие-то 1,5 минуты в строю циклопов воцарился сущий ад. Уворачиваясь от обломков, корабли, истребители, эсминцы и крейсеры теряли строй, скорость движения и вскоре вынуждены были начать огрызаться. А когда к ордеру подошли остальные демоны, поднятые с базы по тревоге, циклопы поменяли тактику. 52 корабля продолжили преследование шара, а остальные быстренько перестроились в туман и скинули мощность с двигателей на щиты. «Звенья Бехтерева, Орли, Константиноса со мной! Остальные разбираются с этими!» «Гринёв за старшего! Не рисковать! Работайте, как при выполнении упражнения номер 7!» – приказал Вик, и, пройдя в притирку к вражеским кораблям, рванулся вдогонку за уходящими от нас преследователями. «Честно говоря, оставлять 9 шестерок молодежи против 173 вражеских бортов было страшновато. Однако другого выхода не видела и я. Корабли, преследующие гномов, могли разделиться еще раз. И на месте Волкова я бы тоже постаралась иметь хоть какой-то резерв, даже из 6 кораблей. «Иришка, не дергайся. Они уже не такие зеленые, им уже пора летать самостоятельно». Невесть как, почувствовав мое состояние, проговорил Вик в ПКМ. «Упражнение номер 7 мы отрабатывали достаточно долго. Если ребята не станут рисковать, то до нашего возвращения должны продержаться». «Я просто немного волнуюсь», – вздохнула я. «Не обращай внимания, все нормально». «Ну вот и хорошо», – обрадованно заключил он и атаковал 2 истребителей, замыкающих вражеский строй. Привыкнуть к тому, как стреляет пара «Волков-Горобец», было невозможно. Эскадра, преследующая шар, таяла, как снег на экваториальном пляже. 4 эсминца, пытавшиеся нас остановить, превратились в обломки меньше, чем за 2 минуты. Линда сбрасывала торпеды чуть ли не раньше, чем Вик выводил наши кречеты в удобное для атак положение. Мало того, зная, что Волков на всякий случай выжигает эмиттеры защитных полей на некоторых атакуемых кораблях, Горобец умудрялась экономить москиты и роняла облысевшие машины обычными пираньями. Следующим за нами звеньям оставалось только облизываться, вбивать торпеды в то, во что превращались вражеские корабли после знакомства с этой парочкой, было бессмысленно. Поэтому, услышав приказ Вика атаковать самостоятельно, ребята не сразу сообразили, что он касается именно их. И секунды три отчаянно тупили. «Константина! Сбехтерев! Орли! Алло! Мы можем обойтись и без вас!» Взорвав 17-й по счету вражеский корабль, завопила Линда. «Не обойдемся!» – отозвался Вик. Циклопы, сообразив, что спокойно догнать корабль гномов им не удастся, начали перестроение в защитный ордер. А через несколько секунд взятые под контроль Волкова кречеты завертелись в карусели и сходу нырнули в возникший прямо по курсу туман. «О, черт!» – вырвалось у кого-то из ребят, увидевших в программе визуализации сплошную синюю стену. «Ордер тощенький! Всего из 35 корабликов!» – фыркнула Линда. И тут же поправилась. 34! Минус 8! 9! 11 эмиттеров!» Про себя ответила я. 14 эмиттеров за 6 сбитых кораблей? Очень даже неплохо. После первого же прохода сквозь туман вражеский ордер прекратил свое существование. Оставаться рядом с разворачивающимися в боевое положение мовами циклопы не захотели. И рванулись в рассыпную. Чем не преминула воспользоваться выпущенная из-под контроля молодежь. Шестерка Гены Бехтерева быстренько свалила двойку эсминец-истребитель. Никос Константинос со своими ребятами уронили два истребителя, а Фредерик Орли снес движок одному из крейсеров. Но переплюнуть Линду, конечно же, не смогли. За то же время она развалила на части крейсер, три эсминца и истребитель. Пока ребята терзали пытающиеся собраться хоть в какой-нибудь ордер вражеские корабли, я урвала момент, чтобы посмотреть на тактический экран. Около второй части эскадры шли позиционные бои. Молодежь под командованием старшего лейтенанта Гринева не давала циклопам сдвинуться с места и с гиканьем отмечала каждое удачное попадание москитов во фланговые корабли. Короткие окрики Олега, осаживающиеся, пытавшихся зарыться ребят, раздавались сравнительно редко. Поэтому, увидев, что с нашей стороны потерь нет, я слегка успокоилась и снова сосредоточила все внимание на остатках своих циклопов. Как оказалось, вовремя. 16 остающихся на ходу вражеских кораблей, почему-то решив, что наша тройка гораздо более уязвима, чем шестерки Константина, Саорли и Бехтерева, попыталась всадить 50 с лишним торпед в кречет моего Вика. Взорвалось всего две, даже не промяв единственный выставленный мною щит. А потом, возмущенная до глубины души Линда в ультимативной форме, потребовала от Волкова доставить ее как можно ближе вон к этой хамской роже. Как Вик понял, какая из рож циклопов особенно ей не понравилась, я не сообразила. Но судя по довольному взвизгу Горобец, она, рожа, была на одном из тех пяти бортов, которые Линда достала первым же залпом. «Вик, я тебя люблю!» «Мне можно начинать ревновать?» На всякий случай поинтересовалась я. «Ага, еще один такой же удобный вывод на атаку, и ради него я буду готова на все!» Рассмеялась Горобец. «Вау, есть!» «Все, Гена, эти 6 циклопов ваши!» Разворачивая наши кречеты в сторону основной массы вражеских кораблей, сообщил Бехтереву Вик. «Мы полетели к Гриневу. Дожидаться, пока 6-й флот, идущий к их эскадре, выйдет на дистанцию атаки, циклопы не стали. Как только корабли генерала Ридли вышли за пределы досягаемости ключей, 162 корабля циклопов отработали эволюционниками, развернулись дюзами к Лагосу и дали полную тягу на движки, и периодически оставляя прикрывать свое отступление по 4-5 двоек, пошли на разгон. Глядя на очередную вспышку на месте идущего в атаку боевого корабля, я не могла отделаться от мысли, что мужество пилотам циклопов не занимать. Ни один из оставленных для прикрытия истребителей не попытался уклониться от боя или рвануть куда-нибудь в сторону. Наоборот, брошенные умирать, они делали все, чтобы дать уйти остальным. Вывешивая по 2 щита в передней полусфере, пытались влететь в самую гущу кречетов, сбрасывали минные поля и все имеющиеся у них торпеды и гибли. Поэтому, возвращаясь к Лагосу, я пребывала в расстроенных чувствах. Понять, что за идея способна заставить идти на смерть завоевателей, у меня никак не получалось. И ощущение, что я упускаю что-то очень важное, здорово действовало на нервы. Комитет по нашей встрече, собравшийся в квадрате 206, выглядел несколько непривычно. Кроме генерала Роммеля, Пашки Забродина, офицеров комплекса, Посейдона и толпы свободных от полетов оборотней, На площадке перед казармой стояло десятка три гражданских лиц и четыре тела в скафандрах гномов. Поэтому Вик, посадив наши кречеты, вместо того, чтобы сразу выбраться из машины, вышел в общий канал мыслесвязи и приказал ребятам построиться перед его кораблем, не снимая стражей. Шум в канале мгновенно стих. Сообразив, что происходит что-то необычное, ребята в хорошем темпе выпрыгивали из кораблей, и к моменту, когда Волков выбрался на пластобетон, образовали строй из 65 демонов в скафандрах с откинутыми шлемами. Увидев довольную улыбку на лице идущего к нам Роммеля, я с трудом удержалась от ответной. Генерал пребывал в великолепном настроении и собирался поделиться им с нами. Однако, к моему удивлению, сразу же после приветствия он замолчал, а вместо него заговорил транслятор в руках одного из умников Гринфилдского университета. Речь, произнесенную кем-то из гномов, можно было понять только после десятка бокалов виски. Совершенно безумные обороты, какие-то лирические отступления и упоминания о великих деятелях и их прошлого чередовались с восхвалениями в наш адрес с какими-то восторженными всхлипами и благодарностями. В общем, минут через 10 я окончательно перестала понимать, о чем идет речь, и, подключившись к памяти БКшки, решила проанализировать отдельные куски только что проведенных боев. Видимо, поэтому момент, когда один из гномов оказался прямо передо мной, прошел мимо меня. Почувствовав, как в мою руку кто-то вцепился, я чуть не вырвал ее из захвата, и только увидев, что рука Вика уже лежит на плече стоящего перед ним монстрика, я слегка расслабилась. Настолько, что позволилось моему ухажеру проделать то же самое с собой. «О, великие воины духа! Мы счастливы, что провидение подарило нам шанс увидеть сияние, которым вы озаряете вселенную», – бредил кто-то из них. «Свет вашего духа затмевает даже деяния Ломи или Аскана, подарившего нам принцип межзвездных перелетов». Дальше стало хуже. Я не понимала практически ни одной сказанной фразы, то есть каждое слово по отдельности было мне знакомо. А поставленные друг за другом, они превращались в горячечный бред. К концу этой самой речи я вдруг начала сочувствовать яйцеголовым, вынужденным ежедневно выслушивать нечто подобное и не имеющим возможности отказаться. А только когда гном поднял над собой здоровенный кроваво-красный камень, еле сдержала смех. Мне показалось, что вот-вот раздастся дежурная фраза вроде «необходимости закладки первого камня – фундамент будущей дружбы между нашими народами». Как нам потом объяснил один из специалистов по культуре этой расы, высшая награда гномов – рубиновая скрижаль. За всю историю этой расы вручалась всего 12 раз, и каждый гном знал имена ее кавалеров наизусть. Благодарные потомки рассказывали об их подвигах своим детям чуть ли не в аналоге начальных школ. «Теперь им придется ломать языки, заучивая еще и ваши имена». Отправив гномов обратно в Гринфилдский университет и вернувшись к нашей компании, генерал Роммель принялся над нами издеваться. «Хотя, на мой взгляд, Виктор Волков, Ирина Орлова и Линда Горобец звучит гораздо благозвучнее, чем эти их Ло Миле Аскан, Венр Миле Ливерс, Шола Мила Венера». «Что вылупились?» Заметив, как на него посмотрела Линда, заулыбался он. «Пока мы летели к вашей казарме, Мрио Миле Алигас, ну, тот, который награждал Волкова, мне про них уже все уши прожужжал. По сравнению с тем, кто открыл принцип межзвездных перелетов, мы не сделали ничего особенного», — дождавшись небольшой паузы в разговоре, вставила я. «Я чувствую себя не в своей тарелке». «Да?» – внезапно разозлился Роммель. «Ничего особенного, говоришь? А скажи-ка мне, девочка моя, сколько кораблей сегодня сбила ваша троица?» 22 в первой атаке, а дальше я еще не смотрела». «Не смотрела, значит?» «А я смотрел. И гномы тоже. Они до сих пор в шоке. 73. Представила себе цифру? Ну что, все еще ничего особенного?» «Молчишь? Только попробуй мне сказать, что ты просто ставила щиты. Не будь их, твои напарники не пережили бы даже первого пролета сквозь туман». «Теперь новые технологии у них можно не просить, а требовать», — принимая удар на себя, ухмыльнулась Линда. «Ага», — мигом вернувшись в прекрасное расположение духа, поддакнул Роммель. «Кстати, эдак через месяц мы закончим строительство первого межсистемного передатчика, и если он заработает, то жить нам станет гораздо веселее».